Сперва она не может подняться на ноги, но стремление ее прочь столь велико, что она поначалу отползает от окна, помогая себе руками. Только когда голоса перестают быть слышны, она ощущает довольно силы, чтобы встать. Сперва она идет, шатаясь, потом бежит, бежит, бежит, не разбирая дороги. Как она оказалась в лесу? Что она делает здесь? Ах да, она ищет глазка. Она будет искать, искать, искать собачку маленькой сестрицы, покуда не найдет. Жених ее оказался колтун. Она не пойдет за него ни за что не пойдет. Да, она скажет отцу, что хочет уйти в монастырь. Отец не посмеет возразить, бабушка поддержит. Монастырь — это спасение, спрятаться от колдуна среди добрых черниц, молиться за безопасными стенами. Ах, нет, нет, тот сказал, есть уже у нас монастыри. Вдруг в какой-то монастырь она попадет? Мать царевича Дмитрия колдунья? Дьяк Федор Курицын колдун. Кому б не пожаловалась Маша об услышанном, поверят священнику, а не ей. Отчего священники обучают теперь колдунов? Ведь это ж страшнее любого оборотня. Это и есть оборотень. Искать, искать глазка. Сестрица будет плакать, если с щенком случится беда, а с ней, с Машей. Беда уже случилась, и никто не может помочь. Ей некуда идти, ее никто не спасет. Ее отдадут за колдуна замуж, а другой колдун их повенчает. Серебряным зеркалом сверкнуло меж липами лесное озеро. Зажмуриться и прыгнуть. Пусть укроет от этого ужаса добрая светлая вода. Нет, нет, нельзя, грешно. Царица небесная, спаси. Молния разрывает с треском небо. Ледяной, совсем осенний ливень хлещет Машу по лицу, смешивая с ее слезами. Лен и холст промокают в мановение ока, облепляя разгоряченное тело. Как хорошо! Какой чистый, сладкий холод! Ливень все сильнее. От него некуда укрыться, даже если бы она и попыталась. Потом можно будет воротиться домой. Чистая вода все одно спасет ее. Водой полны башмачки, полны рукава сорочки, стянутые опаловыми нарукавьями. Когда рукава успели высохнуть, в Настину горницу бьет полуденное солнце. «Касатка, проснись!» Параша, склонившаяся над Нелли, увидала браслет. «Да ты чё, во сне, что ли, камнями играла? Или ты просто заснула в нём? Почему поверх постели?» «Надела, а потом заснула, кажись. Только всё одно во сне привиделось, да так ясно!» Нелли стянула на рукаве. Никогда она больше его не наденет. Это уже, наверное. Положим, самое Нелли после знакомства с Венедиктовым не испугаешь. И с самими говорящими мертвецами, не то что рассказом о них, но... Как же жалко бедную Машеньку. Была, оказывается, у Соломонии Сабуровой старшая сестра, — пояснила Нелли, прячась в перинах с несомненным намерением поспать еще, уже без видений. Умерла она, не дожив до 15 годов, вроде бы от воспаления легких. — Несчастная, не скажи. Счастье ее было вовремя умереть, а то б ей худо пришлось. Вот только много чего я в толк не возьму. Так ты видала, маленькая Нелли, конец правления Иоанна Третьего? Пояснил отец Модест, когда честная компания, считая на сей раз Роскофа, собралась после пира из пельменей с лосятиной, устроенного Олимпиадой Сергеевной. Аппетиту у Нелли вовсе не было, но отговорки не принимались. Уж до Великого Поста рукой подать, надо бы на сил набираться. Воистину, страшное было время. Кто был тот священник? Еретик. Волк в овечьей шкуре. Асим Аркадий, я слышу впервые от тебя, но подобных ему перевертышей было куда как много. Самим митрополитом был Зосима, тайный еретик. Помните, Филипп, я упоминал вам, что единожды ересь немного не восторжествовала над Русью. Но откуда взялись сии еретики и что из себя представляли? — заинтересовался Росков. — На Русь. Из Литвы, а там кто ведает. Лет за 100 чернокнижников изрядно шуганули в Европе. Не исключаю, что то были их потомки. — Вы разумеете тамплиеров? — Не исключаю сего. Но, быть может, то... просто была ответвившаяся от иудейства секта каббалистов. Известно лишь, что весьма велики были их познания во врачевании и соблазнительны в астрологии, кои они завлекали многих. В сути же, они были сатанисты. Но только приоткрывались уловленным в сети не сразу, но постепенно. Ну да, сие... их обыкновенная манера. Только сейчас Нелли обратила внимание, что отец Модест переоделся из привычного штатского платья в рясу, но не в щегольскую, как бывало в Сабурове, а в самую простую, серой шерсти. А что за царевич Дмитрий? Разве такой царь правил? Бедный отрок. О нем нельзя не сожалеть. Иоанн Васильевич был женат на Софии Палеолог, прилетевшей на Русь на двуглавых орлах. Но пред тем браком он вдовел. От первого брака с Марией Борисовной великий князь имел сына Иоанна Молодого. Тот успел жениться на Елене Молдавской и родить младенца Дмитрия, когда заболел судорогами в ногах. Его взялся вылечить приезжий иудей Леон. Но от лечения юный князь сперва слег, а затем и умер. Иоанн отрубил иудею голову, но сына тем не воротил, понятное дело. Не повезло бедолаге князю, хотя и... иудея трудно определить в счастливцы. Князь получил по заслугам, как и его отец. Лицо отца Модеста странно омрачилось. Канон запрещает лечиться у иудеев, а приступать к каноны нельзя, особливо правителям земным. Так что, Дмитрий? София родила Василия, который был старше племянника своего менее чем 10 годами. Все терялись в вопросе, кто законный наследник. Внук от старшего первобрачного сына, либо старший сын от второго брака. Местные нравы были за первое, потребность грядущей империи за второе. Какой же Третий Рим без двуглавых орлов? Хотя едва ли это оправдает Василия, что чуть не отравил племянника. Государь узнал о том и изрядно разозлился на сына. Чтоб неповадно тому было в другой раз покушаться на мальчишку, дед при великом торжестве увенчал его шапкою Мономаха. Однако потом, когда раскрылись ужасы чернокнижной секты, приверженницей кои оказалась и вдовая княгиня Елена, испугался, да воротил наследство Василию. И был прав, по сути. лучше возможный убийца, чем сын еретички. Так что все бы хорошо, когда б Василий не пленился Еленой Углинской. Племянника он убил? Как ни странно, нет. Внука пожизненно заточил еще Иоанн, но по тем временам сие было решение пощадливое. — А что за говорящие мертвецы? — вмешалась Параша, находя, что разговор отклонился. — Наука, в которой используют мертвецов для нахождения кладов и раскрытия тайн, называется некромантией, Прасковья. Чернокнижники не всех ей обучали. Тот отрок, видать, подавал большие надежды. Отец Модест усмехнулся. Хорошо, что девица от него избавилась. А после его, верно, сожгли с другими последователями Схарии, как звался тот, кто принес ересь на Русь. — А не вполне вы откровенны, ваше преподобие, когда говорили о причинах своего целибата? — сказал Росков уже за дверью. Параша с Катей на сей раз убежали раньше мужчин, соблазненные погожим ясным днем. — Не вполне, Филипп, не вполне, — ответил отец Модест, но уж не так громко, ибо шаги отошли от двери, хотя и остановились потом невдалеке, верно у лестницы. — Неужто нельзя вылечить сию болезнь? — Можно. Нелли вздрогнула, ибо отец Модест скрипнул зубами. Китайские врачи лечат подобное уколами золотых иголок. Она отказалась сама из-за канона. Сказала, что ей было объяснено все, когда была она здорова, а следовать понятному надо и в болезни. Видит Бог, Филипп. Я женился бы на ней так, но уговорить не сумел. Она не пожелала, чтобы я связал судьбу с калекою. Но коли так, мог ли я взять в жены другую? Впрочем, в отношении того, что экзорцисту лучше быть монашествующим, это чистая правда. Нет худа без добра. Нелегкая. Филипп, Филипп, ступайте, я вас догоню. Нелли успела отпрянуть от двери. У тебя вырастут длинные уши, похожие на лопухи. Отец Модест казался рассержен. И сие заслужено теми, кто подслушивает. А вы никогда не подслушивали, отче? Безмятежно спросила Нелли. Только когда сие было вправду нужно. Священник не смог удержать улыбки. — Так я никогда не знаю, что мне нужно, а что нет. Я любопытна, отче, а то б не читала ни книг, ни камней. Ты посудите сами, легко ль мне разобраться. Только что подслушивать вместе с Машенькою было мне простительно, а сейчас уже нет. — Гляжу, маленькая Нелли, ты в полном порядке. Отец Модест стремительно шагнул к двери и обернулся на пороге. — Сказать, что ли уж, какое украшение тебе вправду нужно? — Как? Вы это знаете? — Знаю. Знала б и Прасковья, когда была бы внимательней. Просто хотел я, чтоб ты немного размялась, ну, вроде как музыкант перебирает клавиши, прежде чем начать исполнять самую пьесу. Оришалк с черным камнем. Это и есть смерть Венедиктова.